и неспокойная. Я бы и не заметила, если бы Аннушка не дала мне свои солнцезащитные очки. Поверхность воды так сверкает на солнце, что ничего не разглядишь. Там вполне могло спрятаться лохнесское чудовище, и мы бы никогда не догадались об этом. Гай насмешливо вздернул бровь. «Значит, хорошо, что мы ночью не пошли купаться». Я чуть не умерла. Ты плыл невыносимо медленно. Как ты думаешь, что я чувствовал? Как будто бензин почти на нуле, а ты все жмешь и жмешь на газ, чтобы успеть добраться до дому, пока бак совсем не опустел. У нее снова перехватило дыхание при воспоминании о том, как он, не теряя самообладания, медленно плыл к берегу. В такой момент ощущаешь выброс адреналина в кровь. Гай подмигнул ей и поднес к губам банку с пивом. Я утешал себя тем, что если выберусь на берег без ног, так хоть пиво выпью. Громко сморкаясь в платок, возвратилась Аннушка. «Хочешь пить?» — спросил он. «У нас еще много всего осталось». «Хочу». «Ну, полегчало?» Он ласково посмотрел на нее. «Немного», — пробормотала она, все еще шмыгая носом. «Вид у меня, наверное, кошмарный». «В таком случае умойся». Гай обнял дочь за плечи. «У нас еще много минеральной воды». Аннушка открыла бутылку и ополоснула лицо. Гай последовал ее примеру и смыл с кожи соль, а потом погрузил холодильник в машину. 5 минут спустя они были готовы двинуться в обратный путь. «Я должен переодеться во что-нибудь сухое», — сказал он. «Так что, если кого-нибудь это шокирует, прошу заранее отвернуться и не смотреть». Выбрав момент, когда Аннушка на него не смотрела, он едва заметно подмигнул Клодии. Когда они садились в машину, Аннушка, чуть смущаясь, сказала ей: «Уверена, что тебя его обнаженное тело не шокирует». «Как знать», — ответила Клодия, прикрыв смущение усмешкой. «Я вела весьма затворническую жизнь». «Ладно тебе. Я уверена, что не такую уж затворническую». Аннушка уже улыбалась, хотя губы ее подрагивали. «Я вела себя как настоящая истеричка, да?» Клодия похлопала ее по плечу. «Что же удивительного? Ведь он твой отец. Это все оправдывает». «Ты держалась очень спокойно. Я натерпелась страху, как никогда в жизни. Ты этого не показывала». Подошел Гай, сел в машину и захлопнул дверцу. «Так, а теперь в путь». Дорога была длинной, пыльной и утомительной. Поднялся ветер, бросавший пригоршни песка в ветровое стекло, и Гаю приходилось время от времени прибавлять скорость. Клодия сильнее, чем на пляже, чувствовала себя лишней. Нельзя было сказать, что на переднем сиденье велся оживленный разговор, но и прежней напряженности в отношениях не чувствовалось. Аннушка что-то говорила о бедных черепахах, которым могут откусить лапы, а он ответил, что акулы и не подумают их есть, потому что они, наверное, такие же жесткие, как омлеты, который готовит миссис Пирс. Аннушка хихикнула с довольным видом и сказала, что интересно узнать, что сказала бы миссис Пирс, если бы ей рассказать об акулах. А Гай ответил на это, что не стоит, мол, и трудиться, потому